Большой церемониал. Звучит опера Верди. Жан-Луи Мартен выразил желание лично присутствовать при операции. Тогда его кровать вместе с компьютером переместили в операционную. В изголовье у него большой предмет, покрытый белой тканью. «Мне надоело наблюдать через видеокамеру. Я хочу видеть своим глазом». Исидор, чуть прикрытый голубым халатом, привязан к операционному столу. Доктор Черненко начинает брить его череп. Фломастером она намечает точки, через которые введет зонд в мозг журналиста. «Ты назвал меня циклопом», — думает Жан-Луи Мартен. «Узнай же могущество Одиссея. Он упрет тебе в лоб рогатину». Больной ЛАС вспоминает день, когда Сами подвергся той же операции. Разница в том, что Катценберг вовсе не мечтал о ней. Каждый в больнице жаждал ее. Я все подготовил, чтобы запустить вторую ракету. А вышло так, что вознагражденный не нуждается в вознаграждении. Такова жизнь. Достаточно не пожелать чего-то, как вам это предложат. Лукреция тоже здесь. Она привязана к креслу. Чтобы девушка молчала, ей залепили рот пластырем. «Они спят вместе?» — спрашивает себя Мартен. «Во всяком случае, после операции ни одна женщина не сможет доставить ему столько удовольствия, как последний секрет. Стоит мне подать сигнал, и в его голове взорвется бомба». Больной ЛАС сидит, спинка его кровати поднята. Так ему лучше видно происходящее. Лукреция бьется в своих узах. «Она действительно хорошенькая, и к тому же такая энергичная. Лучше бы мы выбрали ее. Кажется, в греческой мифологии бог, посланный Зевсом, чтобы узнать, что лучше, быть женщиной или мужчиной, на день оставался то в женском, то в мужском теле. Вернувшись, он объявил, что предпочитает быть женщиной, потому что у них удовольствие в 9 раз сильнее, чем у мужчин». Жан-Луи Мартен решает, что следующим подопытным будет женщина. Впрочем, почему не Лукреция? Когда она поймет, насколько счастлив ее друг после операции, она, вероятно, тоже захочет испытать подобное. Наташа Андерсон ассистирует матери. Она заключает череп Исидора в металлическую конструкцию, образующую вокруг головы журналиста подобие короны с винтами. Доктор Черненко пропитывает обезболивающим ту зону, которую собирается вскрыть. Затем включает электродрель. Сверло приближается к голове. Исидор закрывает глаза.